Глава 24. Поминки. Андрей Иванович сидел и писал письмо Марусе. Может, это было нелепо, бессмысленно, но больше нельзя, нужно было выкрикнуть все, что... Не замечал, что уже стемнело. Не слышал, как вошел и стал у притолки Непротошнов. Бог его знает, сколько он тут стоял, пока он осмелился окликнуть. — Ваш бродь, господин поручик! Андрей Иванович сердцем бросил перо. — Опять рыбьеглазый этот. — Ну, чего? — Все про то же? Убить меня хочет? — Никак нет, ваш бродь. Капитан Шмидт, сами они, сами убились. В конец. Андрей Иванович подскочил к Непротошному, схватил за плечи, нагнулся в самые глаза. Глаза были человечьи, лились слезы. — Да? Шмидта? Нет? Ведь, значит, Маруся, ведь теперь она, значит... Во мгновение ока он был уже там, у Шмидтов, промчался через зал. На столе лежало белое и длинное, но не в этом дело, не в этом. Маруся сидела одна в веселенькой бревенчатой столовой. Стоял самовар, это ж от себя, расстарался Непротошнов. Если что-нибудь такое стрясется без самовара, то как же? Милая каштановая, встрепанная Марусина голова лежала на ее руках. — Маруся! — в одном слове выкрикнул Андрей Иванович все, что было в письме, и протянул руки. — Лететь! Все кончено! Все боли! Маруся встала. Лицо было дикое, гневное. — Вон! Вон! Не могу вас! Это все вы! Это вы! Я все знаю! — Я? Что я? Ну да! Зачем вы отказались? Что вам стоило? Что вам стоило выстрелить в воздух? Я же присылала к вам. О, вы хотели, я знаю, вы хотели, я знаю. Зачем вам? Уйдите, уйдите, не могу вас, не могу. Андрей Иванович, как ошпаренный, выскочил. Тут же у калитки остановился. Все перепуталось в голове. Как? Неужели она после всего, любила, простила, любила Шмидта? Трудно, медленно, до глубины, до дна добрался и вздрогнул. Так было глубоко. Вернуться, встать на колени, как тогда? Великая! Но из дома он слышал дикий, нечеловеческий крик. Понял, туда нельзя, больше никогда уж нельзя. К похоронам Шмидтовым генерал приехал из города и такую поминальную Шмидтову речь двинул, что сам даже слезу пустил, а других прочих что уж толковать. Все были на похоронах, почтили Шмидта. Не было одной только Маруси. Ведь уехала, не дождалась. Каково? Манатки посбирала и уехала. А что же любила, называется? Хороша любовь. Взвихрилась, уехала. Так бы без поминок Шмидт и остался. Да, спасибо генералу. Душа, человек, у себя те поминки устроил. Нету Шмидта на белом свете. И сразу вот так стал он хорош для всех. Крутенек был, тяжеленек, оно верно, да зато у всякого доброе слово для Шмидта нашлось. Один только молчал Андрей Иванович, сидел как в воду опущенный. Совесть, должно быть, малого зазрила. Ведь у них со Шмидтом-то американская дуэль, говорят, была. Правда? А нет? А все бабы, всему причина. А ты пей, брат, ты пей, оно, глядишь, и того. Сердобольно подливал Андрей Ивановичу ничес. И пил. Андрей Иванович послушно пил. Хмель, батюшка, ласковый, некуда голову преклонит, к хмелью примет, приголубит, обманом взвеселит. И когда нагрузившийся молочка брякнул на гитаре барыню на поминальном-то обеде, вдруг замело, завихрило Андрея Ивановича пьяным пропащим весельем, тем самым последним весельем, каким нынче веселится загнанная на куличке Русь. Выскочил Андрей Иванович на средину, постоял секунду, потер широкий свой лоб, смахнул со лба что-то и пошел коленце выкидывать, только держись. «Вот это тогда! Айда наш! Айда Андрей Иванович!» — закричал Нечесов одобрительно. «Я говорил! Пей, брат, пей! Я говорил! Айда наш!» 1914 год.